при спастическом типе реакций. Эффективны отвлекающие процедуры, горячие ванны для ног, хвойные и углекислые ванны, дыхательная гимнастика, процедуры электросна. Полезен массаж шейно-плечевого пояса. 2-3 раза в день руками выполняйте легкие поглаживающие движения от основания черепа вдоль позвоночника к плечам, хорошо разминая трапециевидные мышцы. Они соединяют плечо с шеей. После этого поставьте горчичники на верхние позвонки, область затылка или на икроножные мышцы. Сделайте горчичную ванночку для ног. Половина пачки 20-30 грамм сухой горчицы на 10 литров воды. Пейте настойку валерианы, пустырника. По 10 капель 3-4 раза в день.